Глава 5. Диана. Стоит ли говорить, что кот добрался быстрее меня до кабинета советника? Думаю, и так все понятно. Когда я скромно заглянула внутрь, оборотень невозмутимо наглаживал Майрика между ушами, удостоив меня недовольным взглядом. «Опаздывайте, и это в первый же день. Даже ваш подопечный уже здесь», — упрекнул меня мужчина, а я аж задохнулась от несправедливости. «Вообще-то этот самый подопечный и виноват в том, что я пришла не вовремя». Но отвечать таким образом было верхом неблагоразумия. «Прошу прощения, спешила как могла». Переступила я порог, закрывая за собой дверь и укоризненно смотря на Рыжика. «У-у-у, предатель! Но я ему потом устрою. Он словно специально все это подстроил. Понять бы еще зачем». «Это ваше рабочее место», — проинформировал меня мужчина, сразу же указывая на узкий стол прямо около двери. Не знаю, где он его раскопал, но выглядел этот предмет мебели не очень презентабельно. Особенно вкупе с косоногим стулом, на который было боязно даже присесть, не то чтобы весь день работать. После 5 минут на таком спина будет болеть неделю, не меньше. Да и вообще, оборотень явно обозначил свое отношение ко мне даже расположением моего рабочего места. Мог бы и в коридоре обустроить для меня его, но, видимо, не стал вести себя настолько нагло. Но и тут спорить я не стала, ведь явно чувствовала испытывающий взгляд мужчины на себе. Думает, я сломаюсь. Сейчас прям. Не дождется. Я не с пугливых. Ему так просто от меня не отделаться. Покорно кивнув, я подошла к хлипкому стулу и осторожно на него села, а после уставилась на оборотня, ожидая первое поручение. «С чего начнем?» Успел я только поинтересоваться, как магическим образом на мой стол рухнуло словно из ниоткуда две огромные стопки, состоящие из различного рода и содержания важных бумаг. Но это я так подумала, окинув беглым взглядом бардак на столе. «Вам необходимо все это разобрать до вечера», — ошарашил меня оборотень. «Не справитесь, нам придется с вами распрощаться, Диана». Пару мгновений я неверяще пялилась на мужчину, нагло ухмыляющегося мне. Но после просто молча устроилась удобнее, сосредотачиваясь на работе. Нет, я понимаю, что не нравлюсь этому нахалу по неизвестной мне причине. Возможно, даже весомой и оправданной, но все же нельзя так издеваться. Хотя чего я хотела? Если предположить, что я ушла с должности не очень красиво, то другого отношения и ждать не стоит. Он будет издеваться некоторое время, пока я не докажу, что заслужила прощения. И, возможно, даже уважения. Поэтому терпим, пока можем. Почти все время до обеда я перебирала важные и не очень документы. В то время как оборотень периодически пропадал куда-то, отлучаясь, видимо, по делам. В такие моменты кот делал вид, что спит, видимо, боясь получить от меня нагоняй. Но, честно говоря, сейчас мне было не до него. Бумаг было настолько много, и все они содержали настолько разрозненную информацию, что над некоторыми приходилось сидеть подолгу, чтобы понять, к какому виду их отнести. По факту у меня получилось разделить документы на несколько групп. Важные, которые касались непосредственно государственных дел, и которые делились на два вида – срочные и не очень. Коррупционные, где помимо лести ничего толкового не было. Единственной целью таких писем было подмазаться к советнику Его Величества, чтобы в будущем рассчитывать на его помощь и благосклонность. Такие письма я уверенно откладывала на дальний край стола, считая, что место им в мусорке. Но пусть это решает оборотень. Спутанные, в которых было не понять, какую конкретную тему и цель они содержат. Вроде есть много лести, но в то же время и много по делу. Но тут же и не особо важному и порой пустяковому, правда, с намеком на что-то серьезное. Таких писем было немного, и с ними я решила подойти к советнику первым делом, чтобы понять, куда их отнести. Секретные, С этим все было очень сложно. Они всегда шли лишь от одного адресата — М. Лиаса. И содержали шифр, который я была разгадать не в силах. Хотя, честно, потратила на это некоторое время, не справившись с любопытством. Ну и последние — любовные. Таких была основная масса. И не от одной девицы. Похоже, оборотень и в самом деле был завидным женихом королевства, раз писали ему почти все аристократки. Что почему-то заставляло меня презрительно фыркать. Ведь, прочитав всего пару писем, можно было понять. Девушки много чего себе нафантазировали об этом оборотне. Он же невозможно вредный, наглый и самодовольный. А они перед ним лужицы растекаются. Никакого самоуважения. Не удержавшись, я даже пару раз прицикнула языком, углубившись в очередные дифирамбы советнику. Именно в этот момент он и вернулся, останавливаясь около моего стола и нагло заглядывая в несчастную любовную бумажку в моих руках. Убрать ее я не успела, за что и поплатилась, ведь оборотень, забрав адресованное ему послание, посмотрел на меня вполне говорящим взглядом. «Вас что-то не устраивает, Диана?» — полюбопытствовал он, вскидывая одну бровь вверх и ожидая от меня ответа. «Ну что вы, это не мое дело!» Приняв как можно более непринужденный вид, ответила я. «Вот именно, дорогая, это уже не ваше дело», — припечатал он, окидывая взглядом мой фронт работы и возвращаясь на свое место. «И что значит это его «уже»? То есть раньше это все же было моим делом? Или я что-то не так поняла? А может, я на письма отвечала вместо оборотня? Так сказать, вела любезную переписку с его пассиями». А теперь он сам вынужден этим заниматься. Может, из-за этого он меня и простить не может, что я в какой-то момент отдала эту важную миссию ему, потому что надоело отвечать на бесконечный поток любовных посланий. Вон их сколько у него, невеста. Неужели со всеми поддерживает связь? Он, конечно, на вид привлекательный, но не похоже, что ловелас каких не сыскать. Хотя, помнится, его величество что-то про его волка говорил, что он всех отгоняет от себя. Может, и с девушками так себя ведет? Тогда я ему не завидую. Бедный, как же он живет-то? И это ни с кем и не уединишься. Впрочем, не мое это дело, не мое. Важнее сейчас не вылететь в первый же день работы, а то и должности лишусь, и места жительства». Королю незачем будет меня здесь содержать, если я не помощница его ненаглядного советника. «Диана, надеюсь, вы не надумали морить себя голодом, дабы произвести на меня впечатление?» Заносчивым тоном обратился ко мне оборотень, отвлекая меня от мыслей о его личной жизни. Я аж опешила, насколько это прозвучало самодовольно от мужчины. «Впечатление произвести? Еще чего? Вот же нахал!» «Конечно, нет, Адриан!» — вспомнила я имя мужчины, который упоминал при разговоре его величества, иначе не представляя, как к нему еще обращаться. «Я как раз собиралась отправиться на обед», — уверенным тоном соврала я, честно говоря, и вовсе забыв про еду. Но об этом оборотню знать не обязательно. При словах о еде Рыжик встрепенулся и заинтересованно посмотрел в мою сторону. Обжора несчастный. Встать бы в позу и не взять его с собой, чтобы больше неповадно было подставлять меня. Но при оборотне не хочется устраивать лишних сцен. Я вообще не понимала, что с ним не так. И зачем он так ведет себя со мной? Словно я у него последний кусок хлеба отняла. «Рыжик, за мной!» Скомандовала я так и, не дождавшись ответа от вредного оборотня. Он и вовсе сделал вид, что меня уже здесь нет, и поэтому я поспешила ретироваться. А то еще передумает отпускать меня на обед. Но успел я только встать из-за стола, как дверь внезапно отворилась, и на пороге обнаружился мужчина с темными глазами. Да, сказать о нем что-либо еще я не могла, ведь была не в силах отвести взгляд от его лица. От незнакомца веяло опасностью. Да такой, что я невольно сделала крохотный шаг назад, неожиданно желая спрятаться за оборотня. Мужчина, к слову, переступив порог, тоже вперил в меня свой взгляд, а после неожиданно удивленно приподнял брови. «Диана?» — удивился он. «Вас по всему городу ищут, а вы здесь», — произнес он, заставив кровь мгновение отхлынуть от моего лица. Он собирался сказать что-то еще, видимо, о том, кто именно меня ищет и зачем. Но я сама не понимала, что творю. В мгновение оказалась около незнакомца, подхватывая его под локоть и утягивая за собой в коридор. И все это под изумленным взглядом своего вредного начальника. «Он точно даст мне отворот-поворот, если узнает, что я сбежала от жениха. Я не могу позволить этому случиться. Не хватало еще оказаться замужем за неизвестно кем. Нет уж». «Надеюсь, вы составите мне компанию за обедом?» Настойчивым голосом проинформировала я ничего не понимающего мужчину, таща его за собой по коридору. К слову, Рыжик не отставал, уверенно следуя впереди и, надеюсь, показывая нам верный путь до столовой. «Погодите, Диана, ну я же...» — попытался возразить незнакомец, но я его перебила. «Никаких возражений, времени мало, а мне еще столько документов разбирать. Я не могу проводить время в пустой болтовне», — сказала я, как отрезала. «Каких документов?» — озадачился пуще прежнего мужчина, совсем растеряв свой опасный вайб. «Важных и не очень. Всех, что скопились у советника», — торопливо пояснила я, но, кажется, лишь еще больше запутала мужчину. «Но почему вы разбираете документы советника, Нарта?» — поинтересовался он. «У меня сегодня испытательный день. Если не справлюсь, он не возьмет меня к себе на работу помощницей. И это очень важно, понимаете?» «А как же ваша помолвка?» — совсем запутался мужчина. «Я передумала. Она мне неинтересна. Хочу работать у советника». Пожала я плечами, заворачивая за угол, следуя за Майриком. «Только ли? Лишь поэтому вы вернулись к Адриану?» — недоверчиво спросил он, словно я сделала что-то из ряда вон выходящее. «Да что же у этих двоих случилось в прошлом?» «Ну, а зачем же еще?» — пожал я плечами, понимая, что задавать вопросы сейчас будет подозрительно. «Чтобы снова поставить истинную метку?» — предположил мужчина, а я нахмурилась. «Что он несет? Какую еще истинную метку? Что это такое?» «Не понимаю, о чем вы». Не стала я уточнять этот момент, ведь Рыжик неожиданно скрылся за очередным поворотом, и я, побоявшись его потерять, прибавила шагу, продолжая тащить за собой и незнакомца. Впрочем, он и не сопротивлялся, лишь молча таращился на меня, полностью окунувшись в свои мысли. «Надеюсь, он ничего странного обо мне не надумает, к слову». Резко притормозив, я развернулась к темноглазому попутчику и нагло стиснула пальцами его локти, серьезно смотря в глаза. «Не говорите никому, что меня ищут. Я не хочу найтись». «Но вы не можете просто сбежать от того, с кем договорилась ваша семья, и, мало того, с кем проведен обряд, связывающий души. А я уверен, он проведен». Ну, насчет последнего я могла точно поспорить хотя бы тем, что душа была другая. Моя, а не несчастной Дианы, которую хотели выдать замуж против ее воли. В этом я почему-то была уверена на все 100. Вряд ли какие-то обязательства перешли мне от прошлой хозяйки этого тела. А вот обещания семьи... Да плевать мне на них, по сути. Я ничего им не должна». Они довели бедняжку до того, что ей пришлось поменяться со мной телами. Надеюсь, поменяться. Ведь я до сих пор не знаю, что случилось. Умерла я в своем мире или нет? «Могу и хочу. Просто никому не говорите, что видели меня здесь», — попросила я его, на что мужчина с невероятным скепсисом во взгляде посмотрел на меня. «Дорогая моя, это будет очень непросто. Ведь вас знают все в королевстве». — ответил он, а я опешила. — Вот те раз. То есть как знают все в королевстве? Что я еще-то успела натворить, помимо того, что с работы престижно ушла и поругалась с Адрианом? — Я уверена, не все, — — с сомнением протянул я. «С чего бы всем знать меня?» «Хотя бы с того, что именно вы инициировали развод со своим истинным», — усмехнулся мужчина. «Знаете ли, от своей пары не отказываются, да еще и на ежегодном королевском балу при стольких свидетелях. Я, честно говоря, вовсе удивлен увидеть вас здесь, особенно в кабинете Идриана. Не думал, что вы вообще хоть когда-то посмеете показаться ему на глаза». Чем больше говорил мужчина, тем больше я понимала, что дело дрянь. Прям конкретная дрянь, учитывая, что если сложить все, что я знала, получалось не очень весело. Ведь, похоже, дело вовсе не в том, что я ушла из помощницы оборотня, и поэтому он зол на меня. Вероятно, прошлое я была замужем и, кажется, бросила советника. И теперь он, похоже, мой бывший муж.